тишина, растворенная в небе луна, крик, суета, на охоту выходит она, смерть, тоска, гробовая тоска. Обухом по голове, красным по голубе снег, нож в кишки, боль в мозги, мрак во главе угла, в сердце страха игла, дрожь канонады ночей, выиграет тот, кто сильней. Смерть, тоска, гробовая доска. Неужто мой вышел срок? Ну где же вы, ангелы дня? Ну кто же спасет меня? Воздуха дайте глоток. Неужто мой вышел срок? Смерть, тоска, кровавая тоска. Ночь, тишина, разозленная криком луна.